Нет, память не подвела маршала. Было именно так, как он говорил. После беседы с ним в моем блокноте появилась такая запись. Это место уточнить у маршала Жукова. К сожалению, я не смог в те дни. Это было в 1968 году попасть к Жукову. Позже, однако, этот вопрос удалось прояснить. В конце июля 1941 года маршал Жуков, будучи начальником генерального штаба, докладывал Сталину обстановку на фронтах. Он высказал мнение, что в ближайшее время вряд ли гитлеровцы начнут наступление на Москву, так как они понесли большие потери. Сейчас у них здесь нет крупных резервов, правый и левый фланги группы армии «Центр» не могут быть усилены. А вот к югу от Киева противник рвался к Днепру. Основная его группировка стремилась скорее овладеть районом Кременчуга. «Юго-западный фронт уже сейчас необходимо целиком отвести за Днепр», — предложил Жуков. «За стыком центрального и юго-западного фронтов сосредоточить резервы не менее 5 усиленных дивизий. Они будут нашим кулаком и действовать по обстановке». «А как же Киев?» — спросил Сталин. «Киев придется оставить», — твердо сказал Жуков. «А на западном направлении нужно немедленно организовать контрудар с целью ликвидации Ельнинского выступа фронта противника, чтобы лишить его возможности позднее использовать свои войска для наступления на Москву». Сталин вспылил. «Какие там еще контрудары? Что за чепуха? Как вы могли додуматься сдать врагу Киев?» О том, как дальше протекал разговор, свидетельствует сам маршал Жуков. Я не мог сдержаться и ответил. «Если вы считаете, что я, как начальник генерального штаба, способен только чепуху молоть, тогда мне здесь делать нечего. Я прошу освободить меня от обязанностей начальника генерального штаба и послать на фронт. Там я, видимо, принесу больше пользы Родине». «Вы не горячитесь», — заметил Сталин. «А впрочем, если так ставите вопрос, мы сможем без вас обойтись». Тогда же маршал Жуков был освобожден от должности начальника генерального штаба. Дела у него принял маршал Шапошников и был назначен командующим резервным фронтом. Активный участник боев на юго-западном направлении маршал Баграмян в своей книге «Город, воин на Днепре», анализируя причины поражения наших войск, писал: «Надежда Сталина на успех Брянского фронта в борьбе с танковой группой врага явилась одной из серьезных причин упорного нежелания Ставки начать во второй декаде сентября отвод войск юго-западного фронта». Маршал Советского Союза Баграмян, которому не раз довелось видеть Семена Михайловича в боевой обстановке, рассказывал мне, что во время генерального штурма фашистами Киева в июле 1941 года главком юго-западного направления Буденный появлялся на самых опасных участках. Я говорил ему, мол, это же связано с риском, да и вряд ли главкому надо идти на передний край. Его задача — руководить войсками. «Это, конечно, правильно», — соглашался маршал. «Ведь бывают такие моменты, когда враг временно овладел инициативой, продвигается вперед. Что делать в таких случаях? Надо идти к солдатам». Суровые фронтовые дороги, которыми прошел Буденный, оставили в его душе особый след. Война для всех была тяжелой. Но кто станет жалеть себя, если за спиной Отечество? Не щадил себя и маршал. В годы гражданской войны ему довелось многое увидеть, многое пережить. Но то, что пережил он в годы минувшей войны, ни с чем не сравнимо. Душой он всегда был с теми, кто уходил в бой. Семена Михайловича всюду окружали люди. Он всегда шел к ним. И вот это, служить людям, помогать им в трудные часы, было, пожалуй, яркой чертой полководца. Когда в бою под Днепропетровском ранило генерала армии Ивана Владимировича Тюленева, Семен Михайлович очень переживал за бывшего начди в оконной армии. «Надо бы проведать Тюленева, поддержать его», — говорил Буденный. В другой раз он сам едва не угодил под пулю, но не растерялся, не дрогнул, а лишь привычно улыбнулся. «Вот шальная, чуть не укусила», — отшутился маршал. И снова его тянуло на фронт в войска. Ветеран партии Николай Васильевич Киселев, работавший секретарем ЦК Компартии Белоруссии, а позже секретарем Ростовского обкома КПСС,